Глава 4. Угадывать направление не пришлось. Покинув гнойку, провожатая свернула лишь один раз при повороте в центральный коридор. Третий магистральный, если точнее. Не знаю, как там дальше, но пока широкая стальная улица вела нас прямиком к городскому центру. Тому самому, что закрыт от гостей Дреннаштауна. Центральный проход, множество горожан, важная красноволосая провожатая, что вызывает у всех настоящий трепет, сытость в желудке, легкая сонливость в мозгах и погружение в собственные мысли. Думаю, сочетание всех этих факторов и сыграло со мной злую шутку. Приближение опасности я попросту прошляпил. Ну, почти прошляпил. Начнись атака с дальней дистанции, и не ошибись эти козлы, у них вполне все могло получиться. Но ублюдки решили попытать счастье с предельно близкого расстояния. Первая ошибка. И первым делом они решили вырубить главного в группе и напали на Река. Вторая ошибка. Она меня и спасла, скорее всего. Хотя эти придурки настолько плохо владели оружием, что предполагать тяжело. Это вообще всегда непросто. Прогнозировать действия обдолбанных дилетантов-отморозков. Сначала я услышал знакомое жужжание и невыносимо медленно начал отклоняться. В метре пронесся жужжащий диск, с размаху угодив в полуобернувшегося Река, воткнувшись в левое плечо, где и застрял, оказавшись тесаком. Только тогда я и понял, что целились не в меня. Хотели угодить выглядящему главным орку в спину, но и здесь неудача. Первого из нападавших удивила Йорка. Сильно удивила. И меня заодно. Крутнувшись, я увидел, как она толкает испуганно завизжавшего Баска навстречу высокому бородатому жиробасу в рваной майке и красной полумаске. Сама же Йорка нанесла заученный удар дубиной. Он не прошел. Амбал с иракезом, шутя, блокировал ее удар лезвием тесака. И тут же заорал от дикой боли, когда продолжившая многократно повторенную связку напарница опустилась на колено и вбила ему шило в ступню. И еще. И еще. «Сука!» Амбал взмахнул тесаком. Я никак не мог предотвратить удар стремительно падающего тесака. Попросту не успевал, но все же вытянулся в длинном прыжке, швырнул сорванную с пояса дубину, а следом и нож. Дубина ударила ему в лицо, и тесак чуть дернулся. «Удар!» Отсеченная рука Йорки рухнула на пол. Зашедшаяся в крике девушка завалилась на бок, скорчилась от боли, зажимая культю ладонью. Мой нож ударил в обнаженную мускулистую грудь и вошел наполовину. Крик Амбала осекся. Он накрыл рукоять ножа ладонью, но вырвать его не успел. Я ударил кулаком по его ладони, вбивая нож по рукоять. Добавил шилом в глаз и коротким тычком другой руки вбил и его поглубже. После чего рухнул на пол и невольно заорал, ощутив дикую боль в спине. Крутнулся, перекатился, уходя от нового удара дубины. Карикатурный коротышка с толстенным бочкообразным торсом и красным иракезом с бешеными вскриками молотил дубиной по полу. Он не сразу заметил мое исчезновение, и это позволило мне забрать нож из приютившего его сердца амбала. Но лезвие остывало недолго. Подступив к распрямившемуся мускулистому карлику, я аккуратно и глубоко вспорол ему шею с правой стороны, после чего толкнул навстречу бегущей девке с дротиком наперевес. На дротик коротышка и налетел. «Мимас!» — тоненько вскрикнула девушка, и это позволило слепому зомби точно установить ее местоположение. Баск в неуверенности замер. «Бей!» — рыкнул я, и зомби обрадованно рванулся вперед. Коронное объятие, множественные удары шилом, булькающая и плюющаяся кровью полулысая сука с иракезом рухнула на пол, задрыгала ногами, колотя пятками по макушке свернувшегося калачиком агонизирующего коротышки Мимоса. «Ты плохой! Ты плохой! Ты скушал мой дротик, сука!» Грёбаный Мемвас дарит лишние мысли. И не только мне одному. Судя по глазам и поведению, все нападавшие что-то приняли и запили самогоном. Все под дозой. Все мнят себя героями. Таких резать легче всего. «Баск, займись Йоркой!» «Убью за нее!» — проревел зомби. «Цель! Где цель?» «Да все уже», — ответил я, всаживая нож в спину огромного детины, пытающегося задушить Река. Орк добавил локтем, и детина рухнул, накрыв собой еще одну девку и тщедушного доходягу с окровавленной головой. Гортанно рыкающий орк закрутился, пытаясь отыскать хоть кого-то живого. И отыскал. По коридору бежала хромающая фигура, держась за левое бедро. Не иначе и ее Рек зацепил. Он же за ней рванулся на бешеной скорости. «Живой!» — заорал я вслед орку. «Живой возьми! Живой!» Сам же я бросился к дергающейся и стонущей Йорке. Схватил ее за целую руку, вздернул вверх, перебросил через плечо, коленом откинул Баска к отрубленной руке, велев. «Подбери и сунь мне в руку!» Зомби мигом выполнил приказ, и я рванул по коридору. Вслед мне несся вопль Баска. 312 шагов в эту сторону! Цифра 5-7! Так Йорка сказала!» Я не ответил. Был занят. Йорка начала сползать. Долбанная гоблинша, что-то бормоча и спазматично дергаясь, медленно сползала мне за спину. Подкинул ее чуть выше, сбил кого-то с ног, по ставшему скользким плечу стекала ее кровь. «Не брось, Баска, гоблин!» — прохрипела Йорка. «Я сдохну, но...» «Заткнись нахрен, дура!» — велел я и резко дернул головой в сторону, боднув ее в щеку. «Заткнись!» Она все сползала, все скользкое, не ухватиться. Пришлось зажать отрубленную руку в зубах и покрепче схватить ее за ногу, взвалить девчонку на оба плеча и так уже куда свободней бежать дальше. Три медблока. Одна дверь как раз открыта, но какой-то лысый уже занес ногу для шага внутрь. С занесенной ногой он и отлетел в сторону. Что-то вякнул, но встретился с моим бешеным взглядом, увидел болтающуюся в зубах руку и, заскулив, куда-то пополз. Я же шатнулся назад, разжал руки, распрямил плечи, и Йорка рухнула на кресло. Только сейчас я увидел у нее еще одну рану на животе. Когда успели, суки? Рассматривать времени нет. Уронив отрубленную руку ей на грудь, выскочил из медблока. Убедился, что дверь открыта, и кровавым безумцем рванул обратно, больше всего боясь, что там уже оприходовали слепого зомби. Баск был жив. Стоял посреди коридора с шилом и с дубиной. Склонив голову, он медленно крутился и, скаля зубы в злобной усмешке, цедил. «Всех! Всех порву, мрази! Всех, сука, на куски! В месиво!» «Заткнись уже!» — проревел Рек, будто куль сбрасывая с плеча застонавшую девку с иракезом. В ее боку торчал нож. Почка пробита самая малая, но рана длинная. Там, скорее всего, и селезенка вспорота. Хотя мне плевать. Даже на то, что у нее буквально сплющена и раздроблена правая ступня. Тут раз 20 дубиной врезали, чтобы не бегало. Но орк же не знал, что мне плевать, и, зажимая рану в руке, прохрипел: «Заманала своими побегушками, давалка дешевая! Я ей ногу долбашу, а она мне шепчет зазывно: «Дам тебе! Дам тебе! На!» Размахнувшись, орк наградил девку пинком в живот. «Сама себе дай, сука вшивая!» «Йорка!» В до предела напряженном голосе зомби пульсировала тревога. «В медблоке она», — нарочито спокойным голосом ответил я, пытаясь утереть с лица стремительно застывающую кровь. «Опа!» В шагах в трех от эпицентра внезапно случившейся бойни скромненько так у стеночки лежала на спине красноволосая красотка. Красноты добавилось. Ей так смачно перепахали горло, что образовалась нехилая такая лужа, в которой жалобно тонул непонятно откуда взявшийся розовый бантик. «Вот дерьмо невеселое!» — загрохотал Рек. «А я только на ее булки взгляд положил! Мля! Одна дает «не хочу», другую «хочу». Сдохла! Мне теперь что делать?» «Валить в медблок!» — рявкнул я. «И живо!» «Да заживет!» «Бегом! 300 шагов отсюда! И дождись там Йорку!» «Баск, влево от тебя 3 шага! Подбери тесак и стой у стенки. Так, красноволоску кто резанул?» «Не мы!» — несказанно успокоил меня убегающий орк. «Та сучья бегунья ей шейку вскрыла!» На самом деле успокоил. Нет ничего более легкого, чем смерть союзника или нейтрала от твоей руки в горячке боя. Тут глаза за руками не поспевают. «Мы...» булькнула истекающая кровью девка. Пнув ее подошвой ботинка по губам, велел: «Тихо!» Та, не обращая внимания на разом вспухшие и наверняка онемевшие губы, торопливо и мелко закивала. В ее глазах, огромных, темных, ошалевших и перепуганных, плескалась безумная надежда. Она рвалась высказаться, но я нарочно медлил, цепко оглядывая место драки. Дохляки все чужие, все с иракезами, у большинства они красные. А это что? Придавленный тушей детины долговязый задохлик с окровавленной башкой застонал, вяло дернулся, приподнял голову. К нему мелкими шажками направился зомби, чутко улавливая каждый звук и заранее подняв для удара дрожащую шипастую дубину. «Баск! Уймись!» «Они!» «Заткнись и уймись!» Уже нескрываемая сталь злобно скрежетнула в моем изменившемся голосе. Сделав еще шаг, зомби замер. Я же, подняв голову, огляделся и понимающе кивнул. «Никакой полусферы!» «Мы в сумраке, братья и сестры!» «Надо спешить!» Наклонившись, с усилием потянул, вытягивая задохлика. Высвободив наполовину, связал ему руки за спиной. Вытянув полностью, связал и ноги. Бросил рядом со всхлипывающей девчонкой. Сам уселся рядом с ними, на спину жирного бородача с иракезом. «Удивительно! Задохлик единственный с обычной прической. Жидкие пряди длинных сальных волос. Видать, пытался отрастить густую гриву, но получилась какая-то жалкая хрень». Устало вытянув ноги, глянув на дохлую красноволоску, что обещала нам обед, горько вздохнул и велел пленникам: «Говорите». Девка меня разочаровала. У ней начал развиваться шок, и она на глазах теряла сознание. Ну и умирала заодно. Если прямо сейчас взвалить ее на спину и поторопиться доставить в медблок, то есть все шансы на спасение. Отвернувшись от нее, все внимание обратил на задохлика. Повторять вопрос не пришлось. Тот, поняв, что никто не увидит его слабости и трусости, торопливо забубнил, оторопело разглядывая плавающие в крови трупы. «Приказали! Вот и все! Ничего личного, чувак! Кровяш велит, ты делаешь!» «Кровяш велел?» «Он! Я вякнул, еще, мол, не посвящен! Да ты сам погляди!» Задохлик набычился, и я не сразу понял, что он показывает мне заросшую макушку. «Космы мои не обрезаны, не поставлены, не покрашены! Я еще не бригадник! Слушай, ты меня убьешь? Я ведь только и успел, что тебя пнуть, да ту девку вашу в бедро пнуть вскользь, когда мимо бежал! Ничего такого!» «Конечно!» — широко улыбнулся я. «Ничего такого. Я понимаю. Поэтому даю слово. Отпущу». «Отпустишь? Не гонишь?» «Слово даю. Уйдешь на своих ногах». «И с руками?» «Ага». «И с пальцами всеми? И с носом, и ушами?» «Ага». «А...» «Не зли меня, ушлепок». «Понял». «Почему кровяш велел нас убить?» «Да я не в курсах! Только и слышал от твоего кресла, что кровяшу немало заплатили за расписную руку деревенской сучки! Но кто? Не в курсах!» «Расписная рука деревенской сучки?» «Все так!» «И больше ничего не знаешь?» «Клянусь!» «Ну хорошо». Я с тяжелым вздохом чуть переместился по спине жирного трупа, взялся за липкий от крови нож. «Ты обещал!» «Эй, не бзди, ушлепок!» Буркнул я, вонзая острие ножа в мертвую плоть и давя, пока оно не уперлось в кость. Сказал же, отпущу. «Но сначала награжу тебя посвящением в ваши славные ряды!» «Что? Ох, что ты делаешь?» «Ну как что? Сейчас мы тебе сделаем фирменную прическу!» Оскалился я, довершая оборот вокруг черепа трупа и поддевая кожу с одной стороны. Теперь сильно, но аккуратно и без рывков потянуть, ножом подрезая кровавые нити. С треском кожа поддалась и, слетев с черепа, заболталась в моем кулаке. «Ну вот», — ласково улыбнулся я, вставая и делая шаг к забившемуся доходяге. «Теперь твое торжественное посвящение, сученыш. Вы какие-нибудь песни поете? Стихи читаете? Ерзаете жопой на коленках ласкового босса-кровиша, что медленно стягивает с вас штанишки? Как все происходит? Может, что-то там целуете, почесываете, танцуете?» «Стой! Нет! Стой!» «Парик я тебе знатный нашел. Но ведь надо бы сначала тебя подстричь, да?» На этот раз нож вошел в живую плоть и с хрустом пошел по голове, глубоко взрезая кожу. «Сука! Сука! Ты больной! Больной урод! А-а-а-а!» Рывок. Захрипевший доходяга отрубился на несколько секунд. А когда очнулся и безумными глазами глянул на меня, я с ободряющей улыбкой помог ему подняться, разрезал веревки на руках и ногах. Обняв за плечо, ободряюще сжал. «Поздравляю! Тепло поздравляю тебя, малыш! Ты теперь кровяш из кровишей! И даже не пришлось пухлыми булками по коленкам босса ерзать! Ты счастлив?» «А? Что ты?» Моргая залитыми кровью глазами, он непонимающе улыбался. Но вот до него дошло, он дернул рукой и... наткнулся пальцами на высокий могучий иракез, гордо вздымающийся у него на макушке. «Мама!» «Да прекрати! Тебе очень к лицу!» Улыбнулся я еще шире и решительно подтолкнул его. «Дуй к друзьям! Прямиком к кровишу!» «И по-дружески! Мы ведь с тобой друзья, да?» «Да, да, мы друзья. У меня на голове его кожа!» «Передай кровишу по-дружески! Гоблин Оди скоро придет за ним и убьет. Передашь?» «Да, да, это...» Его дрожащие пальцы зависли над ужасной нашлепкой на голове. «Иракес теперь твой! Не вздумай снять! Зарежу, сука!» «Так до кровиша и беги с посланием!» «А твои старые волосы...» Я глянул на дохлого жердяя, обзаведшегося новой прической. «Ну, не пропадать же им, да?» Увидев свой скальп на трупе, доходяга вдруг тоненько и долго завизжал. Почему-то подпрыгнув с одновременным странным поджатием ног, он неуклюже приземлился и побежал по коридору, оглашая его завыванием. Облепивший его голову еще теплый и такой красивый скальп с иракезом гордо резал воздух. Вот бежит настоящий посвященный кровяш. Как все же легко в этой жизни кому-то помочь, исполнить чью-то заветную мечту, сделать кого-то чуточку счастливей. Все же я неплохой гоблин. «Ты, гребаный больной ублюдочный деревенский гоблин!» Чуть обернувшись, я лениво взглянул на знакомую личность. Старик с перекошенной шеей и искаженным лицом, опирающийся на длинную дубину, держащий в другой руке шокер с зажатой клавишей, отчего голубая дуга гудела, не переставая. «Еще один купил? Богат ты, старче!» «Ты мерзкий, ублюдочный, окраинный!» «Свали нахер!» — велел я. «Или тебя утилизируют уже сегодня!» Морщинистая пасть захлопнулась, дрожащие колени развернулись, словно сами по себе, и старик зашагал прочь, не сводя с меня ненавидящего взгляда. Но я уже не видел его. Я смотрел на дохлую красноволоску. «Добрый день! Это вы ее убили?» Снова обернувшись, я взглянул на неслышно подошедшую зеленовласку. Неслышно, но не незаметно засек ее минуту назад. Облегающие зеленые шортики и футболка под длинным прозрачным дождевиком с большим капюшоном подчеркивают ладную и запредельно сексуальную фигурку. На губах настолько благожелательная улыбка, что почти не заметен направленный мне в живот какой-то необычный икстрел. «Не мы», — ответил я, изучая икстрел внимательнейшим взглядом. «А ты от нимфы Копулы?» «Да». Икстрел опустился к полу. «До центра дошли слухи о кровавой драке в коридоре. Мы не думали, но...» До слуха донесся грохот тяжелых шагов. По коридору бежала спаянная группа могучих тяжеловесов. «Еще девочки Копулы?» — спросил я, глядя на мрачных мужиков, запоздало спешащих к месту закончившейся драки. «Кто убил мою сестру?» — склонив голову, спросила девушка. Я ткнул носком ботинка сдохшую стерву с разбитыми губами. Подойдя ближе, зеленовласка чуть наклонилась и плюнула в мертвое лицо, после чего протерла губы зеленым носовым платочком, закрыла нижнюю часть лица зеленой полумаской со здоровенными фильтрами и спросила, опуская на глаза очки в толстой зеленой оправе: «Вы готовы продолжить путь?» «Не, качнул я головой. «Мы ни хрена пока не готовы. И еще около часа готовы не будем». «Я подожду», кивнула девушка. «Вон, на том пустом выступе». На указанном ею длинном стенном выступе сидело не меньше 30 любопытных рыл, издалека наблюдающих за происходящим. Но стоило им понять, что зеленовласка направляется именно к ним, как выступ опустел за считанные секунды, и вскоре девушка грациозно уселась там в гордом одиночестве. «А у твоей сестры не было дождевика и маски!» — крикнул я. «Она была наказана копулой», — едва слышно донеслось с выступа. «Прогулка без прикрытия под дождем из мочи и дерьма?» — хмыкнул я. «Эй, Баск, слышал, как здесь наказывают? Купанием в дерьме!» «Йорка!» «Топай до медблока! Заодно проверь, как там орк наш раненый!» «А ты?» «А меня опять ждет секс с начальством!» Буркнул я, глядя на летящую по рельсу полусферу. «Секс вербальный, сжатый и в свободной форме, мать его!» На подсознательном уровне я все жду, когда уже из полусферы во время очередного моего доклада, включающего в себя упоминание о нашей невинности и одновременно о куче новых нами же наделанных и скромсанных трупов, раздастся гомерический, захлебывающийся хохот наконец-то прозревшего машинного разума, осознавшего, что все это время наглый мерзкий гоблин Оди его обманывал. Почти все время и почти всегда. Как минимум искажал и подтасовывал факты. Однако во время последнего доклада я не волновался, ведь излагал чистейшую правду. Ну, почти одну лишь правду. Нельзя ведь не добавить вранья в правду. Вранье действует как клей, соединяя все воедино, добавляя правдоподобности даже истине. Мы шли и никого не трогали. На нас напали накачанные наркотой и самогоном ублюдки, что быстро померли, но при этом перед смертью, пока мы пытались остановить бегущую из их ран кровь и сделать искусственное дыхание уже почившим, они покаялись. Заявили, что состоят в ненавидящей весь мир бригаде кровиша, поклявшегося убивать каждого, кто будет помогать системе. Особенно они ненавидят тех, кто имел шанс коснуться и отключить полусферу наблюдения, но не сделал этого. Именно поэтому взбешенный кровяш и послал по наши души своих бойцов. Так что же нам теперь делать? Продолжать помогать системе и при этом каждый день рисковать жизнями? Ведь безнаказанная ублюдочная бригада кровяша осталась безнаказанной. Выслушав мой доклад, полусфера задумчиво помигала зелеными и желтыми огнями, после чего с гудением умчалась по рельсу, оставив напоминание. Проверить раздел заданий. Несмотря на количество живописно раскинувшихся трупов, нам поручили доставить в медблок только два из них. Вполне логичное решение. Двое из четырех бойцов в медблоках. Можно добавить, что третий перманентно слепой и временно перевозбужденный. Но это системе не интересно. Тревожить дежурящего где-то у медблока в Баска я не стал. Взялся за конечности подсвеченных трупов и потащил за собой, оставляя на полу кровавые полосы. Спустя 300 метров убедился сразу в нескольких вещах. Я стал гораздо сильнее и выносливей. Левый локоть впервые меня не беспокоит совершенно. Нет даже тени боли, а вот поясница проснулась и пульсирует резкими болевыми вспышками. Чертов удар, пришедшийся по спине. Кто в этом виноват? Ударивший? Нет, Я виноват. Давно следовало экипироваться получше. Но лавина событий и вечная спешка заставляют все силы бросать на выполнение срочных заданий. И так вот с самого начала редкие и краткие моменты передышки, что быстро сменяются могучей волной, толкающей и толкающей нас вперед. Запихав одно тело в свободный медблок, а еще один труп бросив на пороге еще занятого, прислонился к стене и, глядя на нервно ходящего из стороны в сторону зомби, принялся меланхолично отхлебывать водичку. Понаблюдав минуты две, не выдержал и спросил. «Девочку ждете? Мальчика?» «Уж не Река точно!» «Да я не про это!» Размашисто шагающий зомби лишь махнул рукой. Пришлось отправить его к торгматам в расположенной неподалеку глубокой стенной выемке. Баск подчинился, понуро потопав по коридору и скользя по стене пальцами. Скучать в компании трупа долго не пришлось. Бесшумно открылась дверь медблока, упертая в нее голова дохляка с глухим стуком треснулась о стальной пол, выпустила изо рта струйку темной крови. Занесший ногу орк Рек наступил на труп, глянул на меня, стоя в этой странной позе, покорителя племени иракезов. «Чё с ним?» «Затащи!» — велел я, скользнув взглядом по залитой клеем раненной руке. «Как оно?» «Только мясо кромсанул мне гаденыш!» — проворчал орк, затаскивая труп в медблок. «Ерунда!» «Ерунда!» — согласился я. «Деньги взяли?» «Двадцатка ушла! Дороговато за такую мелочь!» «Значит, и с Йорки возьмут», — заключил я. «Утрясем проблему!» «Само собой. Туда, глянь-ка». «На зеленую и бугая рядом. Сюда топают». «Только на бугая». «И че? Урыть его? Я могу». «Не», — прищурив глаза, я усмехнулся, всматриваясь в размеренно шагающую к нам пару. «Не сможешь. Он тебя уделает секунды за три. Причем, если и напряжет мышцы, то только лицевые и ягодичные». «Прям такой крутой?» Орк недовольно сузил глаза, набычился. «Прям таким и ты должен стать как можно скорее», — сказал я, «хотя бы с виду. Опасная, злобная, могучая мышца. Но башку не брей». «Да чё в нём такого? Хотя весит под 150 кило. И рост. Ну, в росте он мне проигрывает. Да стану я таким! Побольше жрать и убивать! А я уже и начал!» «Так и продолжай», — кивнул я. «Сгоняй за Баском. Он за тем углом». «Хнычет за углом?» «Он слишком долго за тем углом. Уже 5-ю минуту. Если он кого-то там уже прибил или добивает, живо тащи злого зомби сюда». «Сделаю!» Громила утопал. Но его место тут же занял второй громила. Настоящий громила. Гора резких и сильных сухих мышц, запакованных в облегающий прозрачный дождевик, затененный только в области паха. И то не сильно. С расстояния в пару шагов уже становится ясно, что под дождевиком громила абсолютно наг. На правом запястье закреплены средней длины ножны, видна черная рукоять ножа. Левша? На лице, голове и теле ни следа растительности. Ниже приглядываться не стал. «Не дергайся», — прогудел лысый. «И не бойся». «А чего мне бояться?» — искренне удивился я. «Того, что тебе по голым яйцам сквозняком тянет? Да срать я хотел на здоровье твоего скукоженного небольшого богатства. Я тебе вход в медблок загораживаю. Курсы по увеличению вот-вот начнутся». Прыснув, зеленоволосая вскинула руку, останавливая качнувшегося вперед громилу. Тихо сказала: Сам виноват, Брен. Считаешь, что все боятся вида твоих накачанных сисек? Отойди. Нимфа приказала приглядывать за тобой. За мной приглядывает гоблин Оди. Девушка мило улыбнулась, но в ее глазах мелькнула некая тень, и Громила послушно отошел. Надо отдать ему должное, на меня он косых и многообещающих взглядов не бросал. Очко в его пользу. «Надеюсь, это просто обед», — улыбнулся я зеленой, «а не предложение работы от нимфы Копулы». «Не знаю. А почему нет? Все любят нимфу. Все рады работать с нимфой». «Да мне ваша униформа не нравится», — признался я, хлопнув себя по бедру, прикрытому полой дождевика и брезентовыми штанами. Глянул на широченную спину остановившегося в нескольких шагах амбала. Увидел, что на уровне ягодиц, спрятавшись за затемненным дождевиком, мигает зеленый огонек. «Не обращай внимания на Брена. Он сам по себе такой. Любит понравившегося мальчика сначала напугать и только потом влюбить в себя. Но ты не в его вкусе. Брен — девочка томная. Любит нежность и ласку, а мальчиков предпочитает добрых и трепетных. Ты не такой». «Ага, я не такой», — согласился я. «А вы, девочки, чего подошли-то?» «Предупредить. Бригадой кровиша занялись», — лучезарно улыбнулась Зеленовласка. «Поверили только моим словам?» — с сомнением прищурился я. «Не льсти себе, гоблин». «Успокоила. Госпожа Копула узнала обо всем раньше меня и отдала приказ, но отсюда лучше уйти пораньше. Я передал кровишу живое письмецо с обещанием лично прикончить его». «Не льсти себе, гоблин. Кровиша уже ищут, и ему придется пожалеть о своих ошибках. Его девка убила красную гейшу нимфы Копулы. Кровишу конец». «Время покажет», — пожал я плечами. «Нам лучше поскорее уйти к центру. Кровишам нечего терять, и они это знают». Беседу продолжить не удалось. Из открывшейся двери медблока выпала побелевшая Йорка. Взмахнула руками в попытке удержать равновесие, и я радостно улыбнулся, подхватывая ее. Обе руки на месте. Не потратив особо много времени, система пришила лапку обратно. Повернувшись, вручил угрюмо сопящую мрачную Йорку подлетевшему Баску. Зомби подлетел так шустро, только благодаря довольно осклабившемуся Реку, ткнувшего его пятерней в спину. «Как ты?» «Нормально», — пробурчала Йорка, и моя радость стала сильнее. В ее голосе звучала только злость. Никакой обреченности, никакой мрачности, только злость. Дайте ей срочно любого захудалого кровиша и ржавый гвоздь. Девушке нужно срочно выпустить пар. «Ходить можно?» Чуть нагнувшись, изучил ее живот. Края раны соединены и заклеены. По краям два широких и кажущихся лишними пластыря. «Ноги дрожат», призналась напарница. «Я понесу!» Подхватив девушку, Баск повернул лицо ко мне. «Куда?» «Идем за зеленой гейшей», широко улыбнулся я, показывая на провожатую. «Или...» Зеленовласка выпрямилась и неожиданно официально подтвердила. «Все верно. Я Норми, зеленая гейша госпожи Копулы. Следуйте за мной. Госпожа Копула не любит ждать». Первые 10 минут путешествия были ничем не примечательны. Очередной и давно опостылевший марш по безликим стальным коридорам. Редкие экраны вспыхивали, гасли, дарили картинки томно улыбающихся женщин и уверенных мрачных мужчин. Все как один в рабочих комбинезонах, все спокойны и деловиты. Кое-где к экранам приникли счастливцы, получившие игровой вызов. «Сыграй, выиграй, заработай». Нам давненько уже ничего не перепадало. Система решила, что мы еще не заслужили короткой передышки и небольшого поощрения. Лотерея судьбы еще не выбрала наши номера. Коридоры, коридоры, тропы, тропы. Перед моим чуть расфокусированным взглядом проплывали стены с черными прямоугольниками вентиляционных решеток, яркие пятна экранов. Странно. Я чувствую себя не гоблином, шагающим по тропе. Я ощущаю себя куском мусора, плывущим по дырявой сточной трубе. Редкая морось, что беззвучно появлялась, скапливалась в ямках пластиковой материи и крупными мутными каплями скатывалась под дождевику, набрала силу и превратилась в мелкий дождик. Дождевики часто застучали от ударов капелек, по капюшону побежали ручейки. По гладкой стали пола побежала широкая рифленая дорожка, сразу перестали скользить ботинки. Над нашими головами частые сегменты пластикового потолка. Потолок похож на огромную змею с яркой мозаичной окраской. На скелет змеи с кусками сохранившейся шкуры многие сегменты декоративного и защищающего от вечного дождя потолка отсутствуют. В коридор с шумом изливаются небольшие шумные водопады. Наш путь лежит через них. Нагнув головы, мы пробиваем мутную гладь водяных штор, принимаем на прикрытые пластиком плечи тяжесть льющейся воды и делаем шаг дальше, оставляя преграду за спиной. Уж лучше так, чем шаг в сторону, к стене, где льющиеся потоки не так сильны. Пол вдоль стен залит бурлящей грязной водой, не успевающей уходить в частые сточные решетки. В паре мест решетки по периметру закрыты невысокими мелкими ситами, рядом сидят сгорбленные фигуры, прикрытые дождевиками или большими зонтами. Изредка фигуры оживают. Подобно больным черепахам, они медленно вытягивают из рукавов кисти рук, окунают их в воду и проводят по ситам, что-то проверяя, собирая, выгружая мелкие крошки и комочки черно-зеленой слизи в небольшие пакеты или банки. Облепленные мокрыми снаружи и потными изнутри перчатками, распухшие и покрытые багровыми язвами кисти рук снова скрываются в рукавах, фигура затихает, превращаясь в уличное украшение. У некоторых под прозрачными дождевиками мигают разноцветные скорбные огоньки, расположенные в явно символичных местах. Гроздь мигающих красных огоньков в левой части груди, паутина разноцветных огоньков, покрывающих окунающиеся в грязную воду ладони, серые или белые огоньки в пустых глазницах под капюшонами, алые и желтые огоньки, пульсирующие за щеками, в ушах, на макушке. Мигающий и тухнущий зыбкий свет освещает изможденные лица, избегающие по щеке длинные ниточки татуировок, показывающих долгие и сломанные судьбы неудачников. Дренаж-таун. Город широких возможностей. Город, забитый липким дерьмом и едкой мочой. Город с живыми уличными статуями с огоньками в пустых глазницах. Еще через 200 метров коридор уперся в огромную арку. Тут дежурило целое звено крепких бойцов в серых дождевиках и высоких черных сапогах. Над каждым по огромному черному зонтику. Звено стоит так, что зонты образуют над их головами единую округлую крышу. Вода бессильно стучит по гудящей преграде. С локтей свисает оружие. Увидев его, я едва заметно замедляю шаг. Идущий рядом Рек вроде как случайно задевает меня плечом. Он тоже увидел их, свисающие с локтей и запястий пистолеты. Дизайн знаком, вырезанный ребенком из тонкой дощечки игрушечный пистолет с едва заметной нашлепкой утопленного картриджа с иглами. С виду не слишком удобная рукоять, но при этом габариты оружия гордо заявляют: «Нас легче легкого спрятать за поясом штанов и прикрыть краем футболки». Увидев нас, группа в сером осталась недвижима. Мы беспрепятственно прошли мимо и нырнули в огромную стальную арку. Зеленые буквы сообщения? Системный запрос? Хоть что-то? Нет. Мы буднично прошли под аркой и двинулись дальше, по широкой и куда как ярче освещенной улице. Позабыв про раны и боль, тихо ахнула Йорка, лихорадочно что-то зашептала на ухо Баска. Фонари. Тут имелись выходящие из стены и стилизованные под старину уличные фонари. Болтающиеся на стальных цепях хрустальные шары, налитые белым светом. Многие фонари увиты сетью разноцветных огоньков, что во многих местах накрывали собой целые участки стен, обрамляли светящиеся и мигающие паутиной входы в боковые коридоры, окружали огромные экраны. Экраны. Тут они светились постоянно, выбрасывая в коридор, а оттуда прямиком в мозг яркие и сочные картинки. Гуляющие по коридорам группы радостно смеющихся горожан, сидящие на скамейках парочки. Пожилая чета, дремлющая в удобных с виду пластиковых креслах перед тускло светящимся экраном. С улыбкой работающие сварочными аппаратами рабочие. Их улыбки по яркости могли легко соперничать со вспышками сварки. Девушка, выгуливающая на поводке странное механическое создание. Передняя часть от щенка, а задняя от сороконожки. Разинув набитую разноцветными огоньками пасть, подняв прозрачные пластиковые уши, домашний монстр изо всех сил налегал на поводок, теня за собой широко улыбающуюся девушку в бордовой мини-юбке и широком белом топе. Музыка. Она показалась слуховой галлюцинацией. Понадобилась минута, чтобы я и остальные поверили, в наши уши щедро вливали огромные порции едва слышной музыки. Играл оркестр. К классическим звукам не менее классических инструментов вполне органично добавлялся звук электрогитары. Что-то жутко позитивное и энергичное. Я глянул на Баска, подавшись вперед, наклонив голову, слепой зомби буквально впитывал в себя новое жизненное удовольствие. Доступное ему жизненное удовольствие. Зомби наслаждался музыкой. Какое щедрое и невиданное удовольствие для окраинных гоблинов. Дождь. Здесь его почти не было. Но в одном месте, в накрывающем улицу пластиковом потолке, имелся пролом, и оттуда низвергался настоящий ревущий водопад, собирающийся в самодельном бассейне с решетчатым дном. Едва не перехлестывая вибрирующие бортики, подсвеченная изнутри вода медленно и неохотно утекала вниз. К ведущей нас зеленой гейше подошла еще одна, розовая, с тремя зонтиками в руках, раскрытый розовый над головой, зеленый на сгибе правой руки и красный на сгибе левой. За розовой гейшей, склонив голову, стоит еще одна девушка. Изящная, стройная. Ее наготу под прозрачным дождевиком прикрывают лишь гирлянды зеленых мелких огоньков, обвивающие упругую плоть, сбегающие к бедрам. В вытянутых руках она держит прикрытую зеленым пластиком пару странной обуви на удивительно высокой подошве. Тут никак не меньше 15 сантиметров. Могучие ножные платформы с логичным предназначением. Чем выше от покрытого дерьмом и мочой вечно влажного пола, тем лучше. Девушка в зеленых огоньках, наверняка напрямую связанная с зеленой гейшей странными и прочными узами, опустилась на корточки помогла зеленой переобуться. Мягко скользнула в сторону, сделала мелкий шажок и оказалась за спиной зеленой гейши. Чувствуется, что заняла привычное для нее место. Только тогда встречающая нас гейша с полупоклоном передала зеленый зонтик. Легким и явно многократно повторенным заученным движением зеленая изящно повела рукой, над ее головой с щелчком раскрылся зеленый и хитро украшенный зонт. Снаружи ровная зелень, а вот изнутри сложный белый рисунок. Передавшая зонтик гейша глянула на сопровождающего нас голого громилу девочку с зеленым огоньком в заднице, и они неспешно зашагали обратно к арке. Закрытый красный зонтик продолжал сиротливо покачиваться на сгибе левой руки. С частым стуком чудовищно высокой обуви из подсвеченной мягким золотым светом арки выскочило две девушки, гирлянды красных огоньков под красноватыми дождевиками. С плачем они промчались мимо нас, подобно потусторонним красноватым облачкам, под взлетевшими полами мелькали обнаженные бедра. «Служанки спешат встретить умершую госпожу? Красные сегодня осиротели? Сколько искреннего горя в их рыдающих голосах!» Равнодушно отвернувшись, я двинулся за зелеными фигурами, ведущими нас к светящейся золотой арке. Особого воодушевления или ощущения причастности к чему-то действительно важному или даже великому я не ощущал. Трудновато ощущать что-то такое, когда видишь, как в паре шагов от золотой арки, прикрывшись от дождя и взглядов дождевиком, со стонами совокупляются сразу трое. Над аркой же горит яркая красная стилизованная надпись «Копула», где каждая нечетная буква представлена мужиком, а четная девушкой. Какая интересная надпись. Нечетные трахают четных. Тела безумно изогнуты, лица искажены сладким оргазмом. Почему широко расставившая ноги буква «А» держит в руке тесак с небрежно наброшенной на него сетью алых огоньков, имитирующих льющуюся кровь? И, само собой, я заметил еще пару мелочей. Общие очертания копула сводятся к до предела эрегированному фалосу. И каждые несколько секунд красная надпись меняет цвет. Каждая буква окрашивается в свой цвет, превращая гигантский член в веселенькую радугу. Ну, почти веселенькую. Буква «П» почти не светится. Она кажется темным, скорбным пятном на общем ярком фоне. «К» – зеленая. «О» – синяя. «П» – красная. «У» – желтая. «Л» – розовая. «А» – оранжевая с красным тесаком. Вроде бы в радуге 7 цветов, а тут только 6. Но я еще не видел владычицу радуги, нимфу Копулу. Прямо хочется познакомиться с женщиной, умудрившейся начертать свое имя в форме члена с тесаком. В этом ей было не обойтись без вдохновенной и несколько извращенной фантазии. Явно незаурядная нимфа. «Добро пожаловать», — склонила голову зеленая нимфа, указав на вход. «Добро пожаловать в дом Копулы, обитель боли и удовольствия». «Это еще что?» – прошептала Йорка. «Бордель», – буркнул я, не понижая голоса. «По члену над аркой золотой непонятно?» «О-о-о!» Зеленая гейша растворилась в золотом свечении. Мы последовали за ней, войдя в дом боли и удовольствия нимфы Копулы.